Говорил мне рожденный малыш: «Я боюсь приходить в этот мир. Сколько здесь неприветливых лиц, глаз колючих, усмешек чужих. Я замерзну, я там заблужусь, я промокну под сильным дождем. Но кому я тихонько прижмусь, с кем, оставшись, побуду вдвоем?» Отвечал ему тихо Господь: «Не печалься, малыш, не грусти. Ангел добрый, он будет с тобой, пока будешь мужать и расти. Будет он тебя нежить, качать, наклонясь колыбельной петь. Будет крепко груди прижимать, будет бережно крыльями греть. Первый зуб, первый шаг видеть твой и ладошкой слезинки стирать. А в болезни, склонясь над тобой, жар губами со лба убирать. И когда, начиная взрослеть, ты отыщешь дорогу свою, ангел будет вслед лишь глядеть, повторяя молитву свою. Как же ангела имя? Скажи, как его мне средь тысяч узнать? Это вовсе не важно, малыш, мамой будешь ты ангела звать. Аминь.